Третье королевство. Сарда. Королевский дворец. Он грузно вошел в спальню, медленно, словно через силу, подошел к постели, тяжело опустился на край и посмотрел на притворяющуюся спящей девушку. Несколько долгих минут просто сидел, затем коснулся ее руки, нежно погладил тонкие пальчики. «Не спишь», — заметил он. Кимир промолчала. «Не спишь», — повторил король. И вдруг со звериной яростью выдохнул. «Я не умею говорить слов любви, я воин. Не жди, что буду идти тебе на уступки. Убью, но никогда не отпущу. Ненавижу всю твою проклятую магию и вообще все ваше треклятое магово племя». Затем спальня вдруг озарил ярко-алый свет, и на ручку девушки лег артефакт истинной магии. И мир да нельзя, удивленный Кимир, изменился в тот же миг. Мир задышал красками, звуками, энергетическими линиями. Мир обнял, словно вновь принимая в ласковое объятие. Мир сжался, сузился до крохотного зародыша, открывая ей то, что Гатаркар уже и так знал. И мир стал опасен, безумно опасен для того, кто давно украл ее сердце, но сейчас завоевал его вновь. «Зачем?» — тихо спросила девушка, вытирая слезы. Он забрал артефакт, вновь поместил его в железную капсулу, защелкнул замочек и сипло ответил. «Когда у тебя была магия, ты улыбалась чаще». Кимир молчала несколько долгих минут, а потом сказала то, чего никогда не было в их отношениях. «Я люблю тебя и всегда буду любить.